Глава 35. Около больничного комплекса Травини было не протолкнуться от полицейских машин. После звонка Хуго Кнауса, который сообщил об обезображенной женщине, найденной в состоянии шока, Тереза с Марини сразу же прибыли в больницу. Жертвой нападения стала Мелания Кравина, мама Лючии. Отец девочки исчез. Женщину обнаружила дочка. Прибывшие на место медики скорой помощи из ближайшего населенного пункта, оценив характер повреждений, запросили вертолет для транспортировки пострадавшей в город. Сейчас все ожидали его прибытия. Женщина вчера не вернулась домой, но никто не заявил об исчезновении в полицию, докладывал Кнаус Терезе. В прошлом семья состояла на учете у социальных служб из-за проблем с наркотиками. Но вроде бы оба завязали, женщина так точно. «А где девочка?» — спросила Тереза. «С ней доктор Ян». Вспомнив сельского врача, Тереза обрадовалась, что он сейчас с ребенком. «Женщина что-то сказала?» «Ничего. Когда я ее видел, она была в шоковом состоянии. Оно и понятно. Бедняжка пережила ад и заглянула в глаза самому дьяволу. Святые небеса!» Тереза была с ним полностью согласна. «Да уж, Мелания Кравина столкнулась с дьяволом лицом к лицу», — проговорила она. «Поэтому так важно ее допросить. Она единственная, кто может помочь нам с фотороботом». Кнаус почесал голову под фуражкой. Было видно, что он постарается любыми средствами помешать Терезе допросить пострадавшую. «Она под действием седативных препаратов», — пробормотал он. Врач, который оказывал ей первую помощь, сказал, что в больнице ее введут в фармакологическую кому на несколько дней, а то и недель. У нас есть в запасе столько времени. Нет, так долго ждать они не могли. Их оглушил гул приближающегося вертолета. Площадку перед больничным комплексом залило светом от мощных прожекторов. Потоки воздуха поднимали с земли снежные вихри. Тереза не сводила глаз с носилок, показавшихся на улице. Лицо Мелании скрывала кислородная маска. Носилки погрузили внутрь, и вертолет сразу же взмыл в воздух, еще до того, как захлопнулась дверца. Тереза почувствовала на себе взгляд Марини. «Вы знали, что он нападет снова?» — проговорил он. «Это был не вопрос. Да, Тереза это знала». Поэтому и чувствовала себя отчасти виноватой. «Что-то тут много нестыковок», — сказала она. «С самого начала он действовал как серийный убийца. Так почему же он ее не убил? Может, ей удалось сбежать?» Тереза смирила его взглядом, чтобы понять, действительно ли он верит в то, что говорит. «Преступник откусил ей нос и уши», — она понизила голос, чтобы их не услышали собравшиеся вокруг зеваки. «От такого чудовища не сбежишь. Он умен, но следы оставляет. Нападает, как дикий зверь, но при этом тщательно подготовил место обнаружения первой жертвы. В этот раз он этого не сделал. Роберто Валент был 43-летним мужчиной, а матери Лючии всего 25. Серийные убийцы выбирают своих жертв в соответствии с определенными фантазиями, поэтому всегда можно найти общие черты. Здесь же модум операнди нет и в помине. Или же он запрятан так глубоко, что и не сыщешь. Создается впечатление, что он действует импульсивно, но это не так. Не может быть так. Почему не может? Из-за статистики?» Тереза различила нотки сарказма в его голосе, но спорить у нее не было сил. «Да потому что подсознание руководит нами определенным образом. А если на этот раз все по-другому? Если его мозг отличается от остальных?» Тереза едва его слушала. «Тогда мы имеем дело не с человеком, инспектор. Отыскать бы в этих случаях хоть что-то общее, хоть один повторяющийся паттерн. Он крадет органы чувств. Что? Зрение, обоняние, слух. Именно это он отбирает у своих жертв». Тереза застыла в изумлении. Как она могла упустить это связующее звено? Интересно, объясняет ли догадка Марине события в Травени? Действительно ли монстр, как его окрестили журналисты и местные жители, пытается найти то, чего лишен — возможность чувствовать? Вырисовывалась страшная картина. По округе бродит некто, способный разработать сложный план с четко намеченной целью. Значит, он ни перед чем не остановится, пока не добьется своего. Зрение, обоняние, слух. Он унес их с собой. Что он собирается с ними делать? Зачем они ему? Тереза взглянула на Марине. «Кажется, интуиция тебя не подвела», — проговорила она. Он вытаращился на нее. «Интуиция, я бы сказал, умозаключение». Но Тереза его больше не слушала. Ее голова была занята попытками выстроить логичную картину из новых разрозненных фрагментов. «Органы чувств. Части лица, самоидентификация», — спросила она, обращаясь скорее к себе, чем к Марине. «Думаю, похититель чувств лучше всего подходит к нашему случаю», — все еще обиженно ответил он. «В психоанализе самоидентификация — это самая примитивная форма эмоционального влечения, так сказать, первобытная любовь», — Марине ухмыльнулся. «Выходит, он любит своих жертв, поэтому и убивает?» — съязвил он. «Нет, он их не любит. Тут дело в другом. Он чего-то жаждет. Идентификация всегда бивалентна. Она состоит не только из проявлений нежности, но и из желания уничтожить. Я вас не понимаю. Вспомни хотя бы оральную стадию сексуального развития у детей. По Фрейду, дети все тянут в рот. Чем больше им нравится предмет, тем сильнее им хочется его проглотить». Прервав их разговор, к ним подошел Кнаус. «Доктор Ян говорит, что вы можете опросить девочку». Лючия им не доверяла. Чтобы расположить к себе ребенка, Тереза решила не спешить. Комиссару не хотелось пугать девочку вопросами, от которых та еще сильнее замкнется в себе. Она держала девочку на коленях до тех пор, пока та не перестала дрожать. Затем осторожно развернула к себе. «Не бойся, малышка. Все, что ты сейчас скажешь, останется между нами», — успокоила Тереза ребенка, понимая, что малышка боится выдать отца. «Поклянись!» «Клянусь!» Без колебаний ответила Тереза, положив руку на грудь. И девочка рассказала ей о незнакомце, позвонившем ночью к ним в дверь, о следах крови на крыльце и о той спешке, с какой отец перерыл весь дом сверху донизу. Тереза надеялась, что девочка никогда не узнает, что это была кровь ее мамы. Видимо, отец заставил ребенка все вымыть, чтобы замести следы. «Как ты думаешь, кто так плохо поступил с твоей мамой?» — наконец спросила она. «Призрак из леса», — без запинки ответила девочка. «Ах, призрак, а ты с ним разговаривала?» Лючия покачала головой. «Нет, он только смотрит. Может, не хочет говорить, а может, не умеет. Но ночью он говорил. Это он к нам приходил». Тереза почувствовала, как что-то щелкнуло у нее внутри. «Призрак, который часто смотрит на тебя, этой ночью приходил к вам домой?» — для верности уточнила она. Девочка утвердительно кивнула. «А как он выглядит?» — спросила Тереза. «Можешь его описать?» «У него не голова, а череп».